Глава 3. Мир смертных. Утро было ясным и ярким. Рассвет в полнеба. Я сидела на краю дороги. Недалеко с шумом бил родник, редкость в этих местах. Несколько местных месяцев она не вспоминала о доме и о дворце. Она способна скучать. Оставь на траве следы. Узор тишины вплети, свой голос нам долго пришлось идти. Сквозь росы и вел нас в кольце дорог звезд голос изменчивости миров. Потрепанные сапоги вчера пришли в негодность. В одночасье прямо на дороге отвалилась сначала одна подошва, а потом другая. Сапоги теперь стояли рядышком, а Эл сидела босая, закатав штаны до колен. Как босяк. Она улыбнулась своим мыслям. Эх, сейчас бы пару бортовых ботинок с магнитными ловителями с носу б не было. Это самая прочная обувь, которая мне известна. Она вздохнула. Ее внешний вид и так смущал смертных. Ходило поверье, что так одеваются две категории – отъявленные разбойники и странники. Кто попадает в какую категорию, Эл старалась выяснить, но оказалось, что точно объяснений просто не существует. Все слышали, но никто не видел. Единственным отличием разбойника и странника был плащ из легкой ткани. Свой плащ, принесенный в дар Мелиндой Бразовилем, она когда-то подарила Алмейре, королеве проклятого города. Лишившись сапог, она под определение разбойника уже не могла попасть. Но эти праздные рассуждения – ничто по сравнению с задачей добыть себе новую обувь. В городах не торговали, таков был закон. Торговали в специально отведенных местах. Рынки располагались в 2-3 днях пути от городов или крупных поселений. Дни для торгов строго соблюдались. Найти торг не проблема. Потом нужно ждать торгового дня, а потом найти пару сапог, что вообще редкость. Эл согласилась с тем, что приобретет добротную обувь любой формы, лишь бы удобная была. Здесь не знали денег, товары обменивались. Хоть тут не будет сложности, Эл нашла универсальное средство расплаты, прозрачные, как слеза, кристаллы, которые можно было найти в горах по пути в проклятый город. Еще во времена первого путешествия Эл открыла в себе способность их находить. Теперь недостатка в универсальной валюте не было. Крохотный кристалл позволял приобрести массу полезных вещей. Эл залезла в горы, отыскала парочку крупных, но потом разбила на части. Эти месяцы она слонялась без цели. Прежде знала, где следует оказаться, как вмешаться в события, потому что у нее был доступ к скале, откуда хорошо просматривалась почва для деятельности. Отпустив ее сюда, отец явно усложнил ей задачу. Она погрузилась в наблюдение, мир жил, события развивались мирно. Эл нашла прелесть в том, чтобы ни во что не вмешиваться. Наступил, наконец, такой период ее жизни, когда она не рвалась действовать немедленно. Утрата сапог стала ярким событием последнего времени. Она решила оказать погибшей обуви достойные почести, сложить над ними каменный холмик. Осталось найти для траурной церемонии подходящее место. Ей понравилось поле с дорогой и родником, кругом достаточно мелких камешков. Эл поднялась, прихватила сапоги за голенище, осмотрелась. Ее планы были нарушены появлением на дороге мужчины в летах, уже скорее старика по виду, но не по походке. Он шагал без намека на усталость, нес тощую сумму, закинутую за плечо. Он поравнялся с ней, остановился, осмотрел внимательным оценивающим взором. Эл тоже не сводила с него глаз. От него шла сила, удивительная для человека его возраста. Для путешественника, прошедшего долгий путь, он выглядел бодрым. По этой дороге сутки пути до ближайшего жилья в любую сторону. «Новый день», — сказал он и подошел к роднику. «Новый день», — кивнул Эл. Он умылся. «Хорошее утро». Он сел со вздохом усталости. Одеяние владычицы сияет сегодня особенно. «Утро как утро», — фраза смутила ее, вызвав внутренние противоречивые ощущения. Эл пожала плечами. «Ты так говоришь от того, что молода и не ценишь жизнь в любом ее мгновении. Скажи мне, ты умеешь драться?» «Спасибо, что не спутали меня с парнем», — усмехнулась Эл. «Я умею драться. А зачем?» «Мудрено спутать, будь ты в сапогах», — он добродушно кивнул на ее ноги. «Я иду к торгу, мне нужен спутник и защита. Взамен найду тебе обувь». Эл подняла одну бровь, потом села обратно, подумала. «Предложение хорошее. Я соглашусь, если найдутся такие же сапоги». «Если подождать, найдутся», — сказал он. «Я знаю, где их можно приобрести, и даже знаю день назначенного торга. Самый большой торг перед чередой весенних гуляний. Согласна ли ты свернуть с дороги и отправиться со мной?» «Да. А что за дорога? Что, есть другая?» Эл снова внимательно его рассмотрела. На вид он стар, голос мягкий, завораживающий, теплый, без дребезжащей интонации, как у старцев. Она вспомнила его походку. «Вы уж не так стары, и вид у вас не больной. Не припомню, чтобы в этих местах грабили. Народ здесь вроде бы честный. Зачем же защищаться? Да и от кого?» «А на торгу всяких много. Ты-то как раз из того сословия, которого и стоит бояться. Я лучше найму тебя, чем потерять свое имущество». «Что-то я вам не очень верю», — усомнилась Эл, оглядывая его так называемое имущество. «Верно. Есть одна тайная причина. Не гадай зря. Она такая простая, что придет в твою голову последней». «Скучно». И старик расхохотался. «Именно. Мне нужен собеседник и спутник, что ли. Если тебе все равно, куда направляться, составь мне компанию». Эл тихо засмеялась в ответ. «Составлю. Я сама найду себе обувь. Мне нужно ее просто поменять. Я иду на торг. Я не отменяю свое решение. Я старый упрям. И мне нужна защита. Я найму тебя и найду тебе сапоги». Эл не хотела спорить. «Ваше право». Она пожала плечами. «А вдруг я плохо дерусь?» «Ты из тех, в чьих руках и камень и палка станет оружием. Я видел, как ты стоишь. У тебя внимательный взгляд, ты быстро мыслишь, умна и опытна. У тебя редкая внешность для этих мест. Я только не скажу, какому народу ты принадлежишь, но путь сюда был у тебя не близкий». «Так я, оказывается, красноречиво стою», — заметила Эл. «Тебе надоедает мое бормотание? Прости, старика. Помоги подняться, мы пойдем уже». Эл подала ему руку, он встал с трудом. Он был неожиданно тяжел, хоть и ростом едва выше ее самой, и не грузен на вид. Он двинулся по дороге. Прошли они шагов 5, он остановился. «Ты оставишь их здесь?» — спросил он, указывая на сапоги. «Да, закопать хотела, да передумала». «Бери с собой, найдем на что их поменять». Эл не стала спорить, спрятала сапоги в дорожную сумку, и они двинулись по дороге. Дошли до развилки, где старик повернул налево. Эл сочла встречу везением. Он знал, куда идти, она нет. Дорогой они болтали о пустяках, и он умел веселиться, смешил ее, изображал забавных людей, которых раньше встречал. Он не лез с расспросами о том, кто она такая и откуда. Эл это вполне устраивало. Так они немного подружились. Покосы к вершине одной.